Цзюань 15. Часть 359. Во время циньского Шихуана жил некий Ван Даопин, уроженец Чаняни. Еще в детстве он и очаровательная телом и душой дочь Тан Шусе, детское имя которой было Фу Юй, дали друг другу клятву стать мужем и женой. Но случилось так, что Даопина взяли в солдаты и отправили в поход. Он затерялся в дальних странах и не возвращался 9 лет. Отец и мать, видя, что дочь выросла, обещали ее в жены Люсяну. Но девушка дала нерушимую клятву Даопину и не соглашалась изменить данному слову. Только по принуждению родителей ей пришлось все-таки выйти за Люсяна. Прошло 3 года. Она все грустила, не зная радости, все думала о Даопине. И так глубока была ее печаль, что она умерла от тоски. Через 3 года после ее смерти Пин вернулся домой и стал допытываться у соседей. «Где сейчас эта девушка?» «Мысли этой девушки были с вами», — отвечали соседи. «Но, принуждаемая отцом и матерью, она вышла за Люсяна. Сейчас она уже умерла». Пин спросил, где ее могила, и соседи его туда отвели. Сдавленным от горя голосом Пин 3 позвал девушку по имени. Полный скорби обошел могилу кругом. Не в силах сдержать свое горе, Пин произнес заклинание. «Мы с тобой поклялись небом и землей хранить нашу верность друг другу до конца жизни. Могли ли мы ждать, что чиновники заберут меня и поставят между нами преграду? Отец и мать принудили тебя выйти замуж за Люсяна. Не посчитались с нашими изначальными желаниями. Живые и мертвые расстаются навеки, но если у тебя есть бессмертная душа, дай мне увидеть твое лицо, как при жизни. Если же бессмертной души нет, значит, мы не увидимся никогда». Кончив, он снова зарыдал, не в силах уйти. И тут душа девушки поднялась из могилы и спросила у Пина: «Откуда вы вдруг появились? В давнее время мы с вами поклялись быть мужем и женой, соединиться до конца жизни. Но отец и мать принудили меня выйти за Люсяна. Целых 3 года я днем и ночью вспоминала о вас и умерла от тоски. Дальняя дорога легла между нами, но я все помнила о вас, не могла забыть, хотела вас снова приласкать. Тело мое еще не истлело, я могу воскреснуть, и мы станем мужем и женой. Поскорее откройте склеп, разбейте гроб, выпустите меня, и я оживу». Пин поверил ее словам, тут же открыл двери склепа и вгляделся. Женщина в самом деле ожила. Связав волосы в пучок, она вместе с Пином вернулась домой. Муж ее, Люсян, услыхав об этом, изумился и подал жалобу уездным властям. Пробовали решить дело по закону, не нашли статьи. Тогда составили доклад и подали его государю. Государь постановил отдать ее в жены Даопину. Дожили они до 130 лет. Правду говорят, неподкупная верность угодна небу и земле. И подобные случаи ограждают нас от сомнений. Часть 360. При Цзинь, во времена императора Уди, юноша и девушка в округе Хэцзянь предавались тайным радостям и обещали друг другу вступить в брак. Вскоре юноша ушел на войну и не возвращался много лет. Семья хотела выдать девушку за другого, но та никак не желала. Тогда стали понуждать ее отец и мать, и ей ничего больше не оставалось, как подчиниться. А потом она заболела и умерла. Юноша же этот возвратился из пограничных походов и спросил, где она теперь. Семья рассказала все, как было. Он отправился на могилу, хотел только оплакать женщину, высказать свою скорбь, но сдержать себя не смог. Раскопал могилу, раскрыл гроб, и женщина вернулась к жизни. Он тут же отнес ее домой, покормил несколько дней, и она стала совершенно такой же, как и прежде. Впоследствии услышал об этом муж, явился и потребовал вернуть ему жену. Но тот, другой, не отдал. «Ваша супруга давно умерла», — сказал он. «Слышал ли кто-нибудь в Поднебесной, чтобы мертвый мог снова ожить? Но мне небеса не спаслали такую награду, и это совсем не ваша жена». Так возникла между ними тяжба, которую не смогли разрешить ни в уезде, ни в округе. Когда передали дело на решение двора, императорский библиотекарь Ван Дао подал доклад, гласивший: «Неслыханные чистота и искренность тронули небо и землю, и потому умершая вновь ожила. Дело это необыкновенное, и обычным порядком его разрешить невозможно. Поэтому прошу отдать женщину тому, кто вскрыл могилу». И государев двор последовал его совету. Часть 361. Во время правления ханьского императора Сянь Ди под девизом «Дзянь-ань» некий Дзя-оу из Наньяна, второе имя которого было Вэнь-хэ, заболел и скончался. Тут же появился служитель, доставивший его к управляющему судьбами на горе Тайшань. Примечание. Управляющий судьбами. Загробный судья на горе Тайшань. Конец примечания. Тот же, просмотрев записи, сказал служителю: «Ты должен был вытребовать другого, Вэньхэ из такого-то округа, а с этим человеком мне делать нечего. Можешь сразу же отослать его обратно». День в это время уже склонился к вечеру, и Вэньхэ остановился на ночлег под деревом за стенами города. Вдруг он увидел одиноко идущую девушку на год моложе его. «Почему вы в такой одежде и головном уборе идете пешком?» — спросил у нее Вэньхэ. «Как ваша фамилия и имя?» «Я такая-то, родом из Саньхэ», — отвечала девушка. «Отец мой сейчас удостоен назначения правителем уезда Иян. Вчера я была вытребована на гору Тайшань, а сегодня мне позволили вернуться. Но вот меня застал вечер, и я боюсь, как бы люди не заподозрили меня, что говорится, в недобрых замыслах на бахче и под сливой». Примечание. «В недобрых замыслах на бахче и под сливой». Намек на популярную в древности песенку. «Муж благородный строго следит за собою, повода людям не даст заподозрить плохое. Идя бахчой, не наклонится туфли поправить, стоя под сливою, шапку не тронет рукою, чтобы люди не подумали, что он ворует тыквы или сливы». Конец примечания. «Судя по вашему облику, вы должны быть мудрым человеком, поэтому я остановлюсь здесь, во всем положившись на вас». «Ваши мысли для меня отрадны», — сказал Вэньхэ. «Не желаете ли нынешней ночью насладиться со мной?» Но девушка возразила: «Любая дочь слышала от родителей, что девица прославляет себя строгостью, а ценится за чистоту». И как ни поворачивал Вэньхэ беседу с нею, решимости ее он так и не поколебал. Небо просветлело, и они разошлись. Тем временем смерть Вэньхэ уже совершилась, его оплакали и собирались обрежать, как вдруг увидели на его лице румянец. Пощупали под сердцем, есть немного тепла. А вскоре он и совсем пришел в себя. Впоследствии Вэньхэ решил проверить, правда ли все случившееся. Он отправился в Иян и спросил у правителя разрешения посетить его и задал ему вопрос: «Не умирала ли ваша дочь и не приходила ли потом в себя?» И описал подробно ее внешность, цвет одежды, манеру говорить. Выслушав всю историю от начала до конца, правитель вошел во внутренние покои, расспросил дочь, и все рассказанное ею совпало со словами Вэньхэ. Правитель был до крайности поражен и, в конце концов, выдал девушку замуж за Вэньхэ. Часть 362. При Хань, в четвертый год под девизом «Дзянь-ань», во вторую луну в уезде Чунсянь округа Улин заболела и умерла женщина по имени Ли-э. Ей было в это время 60 лет. Прошло 40 дней после ее похорон в предместье за городской стеной. По соседству с Э жил некий Цай Джун. Он прослышал, что Э была богата, и, сочтя, что в погребении у нее должно быть золото, в поисках сокровищ воровски вскрыл ее могилу. Топором стал раскалывать гроб, ударил несколько раз, как вдруг из гроба послышался голос Э. «Цай Джун, побереги мою голову!» Джун перепугался, выскочил наружу, а тут как раз оказался уездный чиновник. Джуна схватили. По закону ему полагалась публичная казнь. Сын Э, услыхав, что матушка жива, пришел к могиле, достал ее из гроба и принес домой. До правителя округа Улин дошла весть о смерти и воскресении Э. Он призвал ее к себе и допросил о происшедшем с нею. «Мне сказали, — ответила Э, — что управляющий судьбами призвал меня к себе по ошибке и отпустил от себя впредь до наступления срока. Проходя мимо западных ворот его ведомства, я повстречала Любо Веня, моего сводного старшего брата. Он изумился и стал подробно расспрашивать меня, рыдая и проливая слезы. Я, Ли Э, ему сказала: «Бо Вэнь, я однажды утром была призвана сюда по ошибке. Сегодня мне дозволено вернуться. Но ведь об этом никто не знает, а мне нельзя идти одной. Не можешь ли ты добыть мне спутника?» И еще. С тех пор, как меня призвали сюда, прошло не менее 10 дней. Мое бренное тело было погребено моими домашними. Если я вернусь, как они примут вышедшую отсюда?» Бо Вэнь отвечал: «Я должен это выяснить», и послал в покойницкое управление привратника с таким вопросом. Примечание. Покойницкое управление. Управление подземного царства мертвых. Конец примечания. Однажды управляющий судьбами по ошибке призвал к себе женщину из Улина по имени Ли Э. Сегодня она отпущена обратно. Эта Э пробыла у вас несколько дней, ее оплакали, и тело ее было погребено. Что нужно сделать, чтобы ей позволили выйти из могилы? К тому же она, как женщина, слаба и не может пускаться в дорогу одна. Не полагается ли ей спутник? Это моя сводная младшая сестра. Я буду счастлив, если вы ее успокоите». Ответ гласил: «Сегодня на западной границе округа Улин таким же образом был отпущен мужчина по имени Ли Хэй. Пусть он ее сопровождает. И еще скажи Хэю, когда их выпустят наружу, пусть они посетят ее соседа Цай Джуна. После этого меня, Э, оттуда выпустили. Когда я прощалась с Бо Вэнем, он мне сказал: «Я дам тебе письмо, передай его моему сыну Лю То». И вот я, Э, вместе с Хэем вернулась к живым. Я рассказала вам все точно, как было». Услышав рассказ, правитель Улина печально вздохнул. «Дела, творящиеся в Поднебесной, воистину непостижимы». И он подал доклад трону, где высказывал мнение, что, хотя Цай Джун и вскрыл могилу, но был понужден к этому демонами и духами, и даже при отсутствии желания вскрывать могилу, не вскрыть ее он никак не мог. Нужно великодушно помиловать его. Последовал высочайший указ с выражением согласия на прощение. Правитель, тем не менее, пожелал проверить, что в сказанном правда, что нет. Он послал на западную границу округа конного служителя с целью допросить Ли Хэя. Отыскав его, посланец долго беседовал с Хэем, а потом доставил письмо Бо Вэня его сыну То. То признал свою бумагу, ту самую, на которой были написаны документы, оставленные в ларце перед смертью его отцом. Знаки письма были видны, но понять написанное было нельзя. Тогда пригласили Фэй Чан Фана, и он прочел: «Довожу до твоего сведения, То. Я собираюсь по разрешению следственного отдела управления нашего повелителя 8 числа 8 луны, ровно в полдень, прийти с тобой на свидание на берег городского рва к югу от крепостной стены Улина. Ты должен явиться туда к этому часу». Пришел назначенный срок. Лю То в сопровождении домочадцев, больших и малых, ожидал отца к югу от города. Вскоре тот и вправду прибыл. но, услыхав приглушенные голоса людей и коней, скрылся в воде рва, и оттуда прозвучал его зов. «Иди сюда, То! Получил ты письмо, посланное мною с Ли-Э, или же нет?» «Конечно, получил. Потому и пришел сюда», — ответствовал сын. После этого Бо-Вэнь подзывал к себе по очереди всех членов своей семьи, от больших до самых младших. Долго горевал, а когда кончил знакомиться с ними, сказал: «Пути живых и мертвых различны. Всех ваших новостей я знать не мог. Как умножилось число моих внуков, детей сына после моей кончины?» И через некоторое время сообщил своему сыну То. «В следующую весну ожидается великое поветрие. Я даю тебе целительное снадобье. Намажь им двери дома. Оно охранит вас в будущем году от грядущего мора». Сказав это, он сразу же исчез, и даже тени его не стало видно. Пришла следующая весна. Улин и в самом деле постигла великое поветрие, даже днем все видели демонов. И только в доме Бо-Вэня демоны появляться не смели. Чан Фан освидетельствовал данное им лекарство и определил: «Это снадобье называется мозг советника Фана». Примечание. Мозг советника Фана. Снадобье, охраняющее от заразы и нечистой силы. Часть 363. Во время Хань в уезде Каочэн, что во владении Чэнлю, жил Ши Сюй, по второму имени Вэймин. Он был совсем молодым, когда его сразила болезнь. Перед смертью он сказал матери: «Я умираю, но мне предстоит вернуться к живым. Схоронив меня, поставьте на моей могиле бамбуковую жердь. Если жердь переломится, выкопайте меня». Он умер, его погребли и водрузили, как он сказал, жердь. Через 7 дней пошли взглянуть, а жердь и вправду переломилась. Тогда его выкопали, оказалось, что он жив. Подойдя к колодцу, он умылся и стал таким, как прежде. Впоследствии он вместе с одним соседом отправился в Сяпэй продавать мотыги. Едва закончив распродажу, он вдруг заявил: «Нам пора возвращаться». Тот человек ему не поверил. «Нужно ли было ехать за 1000 ли, — говорил он, — чтобы сразу же спешить обратно?» «Переночуем и уедем», — был ответ. «Будет получено письменное сообщение, которое подтвердит необходимость отъезда». Прошла ночь, и они уехали. А потом и в самом деле было получено сообщение, что жена соседа, старшая сестра Танзяхэ и Дзянся, который служил начальником уезда Каочэн, заболела, и нужно срочно сообщить эту весть мужу. Просили приехать как можно скорее. Дорога была дальняя, 3000 ли. Однако утверждали, что вернулись они домой всего за 2 ночевки. Часть 364. Хэ Юй, по второму имени Ян Цзюй, уроженец округа Гуйцзи, сильно заболел, никого уже не узнавал, и только под сердцем у него еще нащупывалась теплота. Через 3 дня после смерти он вернулся к жизни и рассказал: «Служитель вместе со мной поднялся на небо. Там передо мной предстало чиновничье управление, покривившийся дом, в который я вошел. Внутри дома оказалось возвышение в несколько ярусов. На верхнем ярусе помещалась печать, на среднем был положен меч. Мне, Юю, предложили взять, что понравится. До верхнего яруса я не дотянулся, росту не хватило. И потому, достав меч, я вышел с ним наружу. Привратник спросил, что мне досталось. «Достался меч», — ответил я. «Жалко, что не досталась печать», — сказал он. «Ты бы смог повелевать всеми духами. А с мечом ты хозяин всего только повелителя местного алтаря». Болезнь прошла, и в самом деле появился земной дух, назвавшийся повелителем алтаря. Часть 365. Дай Ян, второе имя которого было Го Лю, человек из уезда Чанчэн в округе Усин, когда ему исполнилось 12 лет, заболел и умер. а через 5 лет ожил и вот что поведал. Когда я умер, небо прислало своего слугу Виночерпия для вручения мне талисмана и придало мне еще одного служку, чтобы он сопровождал меня в моих путешествиях. С помощью талисмана я поднялся на такие горы, как Пенлай, Куньлунь, Цзиши, Тайши, Лушань, Хэншань, а после этого я был отослан обратно. Он прекрасно усвоил искусство гадать о том, что нас ожидает. Узнав, что царство У скоро падет, он не стал служить, но, сославшись на нездоровье, вернулся в свои родные места. Добравшись до волости Лайсян, он проезжал мимо кумирни Аао-цзы. Все здесь было так, как видел Ян после своей смерти, когда его послали это все осмотреть. Хотя кое-чего из прежнего он уже не нашел. Тут он обратился с вопросом к хранителю сокровищницы в волости Инфэну. Лет 20 тому назад проезжал здесь на восток один человек на коне. Возле кумирни Лао-цзюня он не спешился и, не доехав до моста, упал с коня и убился. Было ли такое? Фэн подтвердил, что такой случай был. И все, о чем бы его Ян не спрашивал, совпадало с тем, что он помнил. Часть 366. В царстве У жил Лю Жуй, уроженец уезда Суньян, что в округе Линхай. С войском узкого советника Джан Ти он добрался до Янчжоу, там заболел и умер. 2 дня он оставался в лодке, потому что воины уже все сошли на берег, и схоронить его было некому. Внезапно раздался его громкий крик: «Вязать предводителя нашего войска! Вязать предводителя нашего войска!» Голос звучал весьма сердито, а вскоре Лю Жун ожил, и когда люди стали его расспрашивать, ответил: «Я поднялся по небу к управлению Северного Ковша, как вдруг увидел людей, вязавших Джан Ти, и был этим столь обескуражен, что сам не знаю как, начал орать: „Зачем вам вязать предводителя нашего войска?“ Люди в управлении на меня, Жуна, разгневались, принялись ругать и выгнали вон. А я, Жун, так перепугался, что из уст моих вылетели только последние слова». Как раз в этот день Ти погиб в бою, а Жун оставался в живых еще в правлении цзиньского императора Юаньди. Часть 367. Во владении У жил Маши, человек из Фуяна. Фамилия его жены была Цзян. Одному их односельчанину угрожала смерть от болезни. Женщина Цзян потеряла сознание, крепко заснула на целый день и увидела во сне, что больной погиб, после чего пришла в себя и, проснувшись, рассказала обо всем виденном. Семья ей, конечно, не поверила, а она поведала вот что: «Когда такого-то постигла болезнь, это я намеревалась его убить. Но гнев укрепил его душу, и я сделать этого не смогла. Он не умер. Тогда я вошла в его дом. Там на столике была поставлена каша из белого риса и положено несколько разных рыбин. Я немного поиграла возле очага, но служанка непонятно зачем стала мне мешать. Я ее ударила по спине, и служанка от меня отстала. Вскоре я пробудилась». Заболел ее старший брат. Во сне она увидела человека в черной одежде, приказавшего ей убить его. Она же умоляла брата пощадить, так и не подняла на него руки. «Ты будешь жить», — сказала она брату после пробуждения. Часть 368. Во время Цзинь, в 12-ю луну 2-го года правления под девизом Сяньнин, заболел Ян Цзи из Ланье. Второе имя его было Ши Ду. Отвели его на лечение к врачу по имени Джан Цо, и там, в доме Джана, он скончался. Прошел должный срок после положения его в гроб. Домашние собрались для совершения похоронного обряда, но вымпел обмотался вокруг дерева, и никак было его не отцепить. Все-таки люди стали покойника оплакивать, но тут все участники похорон вдруг упали ничком. Послышался голос Цзи: По отпущенному мне сроку жизни я еще умереть не должен, просто я слишком наглотался лекарств, и все 5 моих внутренних органов покрылись язвами. Примечание. 5 внутренних органов – сердце, печень, легкие, селезенка, почки. Конец примечания. Ныне мне предстоит вернуться к жизни. Остерегитесь меня погребать. Отец его погладил гроб и обратился к нему с вопросом. Тебе суждено возвратиться к живым? Это как раз то, чего желаем все мы, твоя плоть и кость. Мы сегодня же вернемся домой. Ты не будешь похоронен. Вымпел тут же размотался. Когда же все возвратились домой, жена умершего увидела во сне мужа, приказавшего ей. «Я скоро воскресну. Нужно поспешить со вскрытием гроба». Женщина рассказала о своем сне. В ту же ночь точно такой сон видела и мать, и другие домочадцы. Хотели сразу же открыть гроб, но отец его этому воспротивился. А брат его, Хань, в то время еще мальчик, сказал печально. «Необычные дела. Они встречались с самых древних времен. Сегодня чудеса пришли и к нам. Кто посмеет взять на себя отказ от вскрытия гроба и нарушить тем его волю?» Отец и мать, наконец, послушались его. Все вместе вскрыли гроб. Там и в самом деле лежал живой. Руками он скреб гроб изнутри, ногти его были все изранены. И дыхание было едва заметным, так что не сразу поймешь, жив он или мертв. Поэтому стали капать ему в рот сок хлопчатника. Он смог глотать, и его вынули из гроба. Несколько месяцев не отходили от него, понемножку кормили и поили. Он начал открывать глаза и смотреть, сгибать и распрямлять руки и ноги, но на людей никак не отзывался и говорить не мог. Едва приняв еду и пищу, сразу же засыпал. Так прошло 10 лет. Домашние устали ухаживать за ним и ничем больше не заниматься. Но Янь Хань, тот прекратил даже всякое общение с людьми, весь отдавшись домашнему служению. И этим прославился среди семей, населявших ту область. Потом жизненные силы оставили Янь Цзи, и он снова отправился к мертвым. Часть 369. Ян Ху, когда ему исполнилось 5 лет, вдруг приказал своей кормилице забрать у него его игрушку, золотое кольцо. «Что-то раньше я у тебя такой вещи не видела», — сказала кормилица. Тогда Ху отправился к тутовым деревьям, росшим у восточной ограды двора их соседа Ли, и там нашел кольцо. «Это вещь, которую потерял мой покойный сын», — произнес пораженный хозяин. «Где вы ее подобрали?» Кормилица рассказала все без утайки. Сосед Ли очень горевал, а люди кругом дивились этому. Часть 370. В конце периода Хань, во время Великой Смуты в Гуанчжуне, кто-то вскрыл погребение дворцовой красавицы, скончавшейся еще при ранней Хань. Красавица оказалась живой. Ее извлекли из гроба, и вскоре она выровнялась, стала как в своей прежней жизни. Вэйская императрица Го пылко возлюбила ее, приписала к своим покоям во дворце и все время держала около себя. Расспрашивала ее о том, что было в ханьских дворцах, и та рассказывала об этом во всех подробностях и по порядку. Когда императрица Го скончалась, она оплакивала покойную сверхполагающегося по обряду и вскоре тоже умерла. Часть 371. Во время царства Вэй в Тайюане кто-то вскрыл погребение, разбил гроб, а в гробу оказалась живая женщина. Ее извлекли из гроба, разговаривали с нею, в самом деле живая. Отослали ее в столицу, стали расспрашивать, кто она, но она не помнила. Осмотрели деревья на ее могиле, им было 30 лет. Не могли понять, каким образом ей удалось пролежать 30 лет в земле и остаться живой. Или же в один прекрасный день вдруг ожить и нежданно-негаданно встретиться с теми, кто вскрыл могилу. Часть 372. В наше дзинское время у Ду-Си, по второму имени Ши-Гу, хоронили кого-то из домашних и по ошибке закрыли в склепе служанку, так что она не смогла выйти. Прошло эдак лет 10. Склеп открыли, чтобы еще кого-то похоронить, и обнаружили там еще живую служанку. Она рассказала: «В самом начале у меня все словно бы помутилось в глазах, но вскоре я постепенно пришла в себя». Стали ее расспрашивать, и она рассказала, как провела здесь немало ночей. Прежде, когда она попала в погребение, ей было лет 15-16. Когда же погребение вскрыли, она осталась столь же красивой, как и раньше. Прожила еще лет 15-16, была выдана замуж и имела детей. Часть 373. Во время Хань любимица императора Хуанди по фамилии Фэн заболела и скончалась. А в правление Лин Ди какие-то грабители вскрыли ее погребение. Ей в это время должно было быть лет 70, но лицо ее нисколько не постарело, и плоть стала только чуть холодноватой. Разбойники все наперебой вступали с ней в развратные отношения, но потом передрались и поубивали друг друга. Впоследствии это дело получило огласку. Несколько позже, когда были казнены все члены семьи вдовствующей императрицы Доу, хотели схоронить вместе с императором, как супругу, его любимицу Фэн. Однако почтенный Чэнь, уроженец Сяпэя, оспорил это. Примечание. Почтенный Чэнь, Чэнь Цю, 117-178 годы, конфуцианец, законовед, пытавшийся в 178 году свергнуть власть евнухов при дворе и окончивший свои дни в тюрьме. Конец примечания. Хотя эта любимица и была осчастливлена покойным государем, однако тело ее было осквернено развратом, и погребать ее совместно с наипочитаемым не годится. Потом похоронили вместе с государем скончавшуюся вдовствующую императрицу Доу. Часть 374. В царстве У во время правления Сунь-Сю пограничные начальники в Гуанлине вскрыли много погребений, употребляя доски оттуда для починки крепостных стен. Очень многие могилы были так разорены. Как-то вскрыли еще одно погребение и обнаружили там внутреннее строение. Створки дверей в нем поворачивались, так что можно было их открывать и закрывать. Вокруг строения шел проезд, где проходила повозка, а по высоте мог проехать конный. Было в погребении несколько отлитых из меди людей, высотой каждый в 5 чи, в больших шапках и красных одеждах, с мечами в руках, стоявших у трона души усопшего. Надписи, вырезанные на стене за спинами медных людей, сообщали, что это дворцовые военачальники. У других было написано «служащий в управлении» или «постоянно сопровождающий». Похоже, что это было погребение Гуна или Хоу. Разломали стоявший там гроб. В гробу оказался человек, волосы которого наполовину побелели, но одежда оставалась свежей и яркой. И тело у него было как у живого. В гробу обнаружили слой слюды толщиной примерно в чи. Под телом была подстилка из 30 дисков белого нефрита. Солдаты совместными усилиями подняли тело и прислонили его к стенке склепа. Нашли еще кусок яшмы, длиной примерно в чи, формой напоминавшей восковую тыкву, который выскользнул из-за пазухи мертвеца и упал на землю. В оба уха и в ноздри были вложены куски золота величиной примерно с плод жужуба. Часть 375. В ханьское время гуанчуньский Ван любил вскрывать могилы. Он разорил могилу Луаньшу. Все знаки достоинства, украшавшие гроб, перегнили без остатка. Оказалось, в склепе только белая лиса. Увидав людей, она испугалась и убежала. Сопровождавшие Вана ее преследовали, но не поймали, а только поранили ей левую ногу. В ту же ночь Вану приснился некий мужчина, с совершенно белыми усами и бровями. Войдя в дом, он спросил Вана: «Ты зачем поранил мне левую ногу?» И ударил Вана своим посохом тоже по левой ноге. Ван ощутил острую боль. На его ноге вздулся такой нарыв, что он едва спасся от смерти.